Глава 21. Вячеслав Сизов. «Чай уже остыл», — севшим голосом говорит Лиза. Она вся дрожит, расстегивая пуговицы на моей рубашке. Доходит до нижней и останавливается. Чтобы расстегнуть и ее, нужно вытянуть полы из брюк. Девочка поднимает на меня взгляд. Именно тот взгляд, что въелся мне в подкорку, от которого мурашки бегут по коже. Никто больше так не смотрит, только Ляля. «Не хочешь остановиться?» Сам не знаю, зачем спрашиваю, ведь я уже не остановлюсь, не отпущу. Хочу, чтобы стала моей. И это желание настолько сильное, что кровь пульсирует в висках. Она отрицательно машет головой и берется за пряжку ремня. Аккуратно вытягивает кожаную полоску, едва касаясь пальцами кожи на животе. Этих касаний хватает, чтобы член окаменел, топорща ткань брюк. Лиза шумно выдыхает, сглатывает. Вот какой предел оказывается у храброй Лизы. Я быстро снимаю рубашку, отбрасываю ее в сторону, не даю одуматься или засомневаться. Целую Лизу. Сразу проникаю в горячий рот языком. Опрокидываю девочку на спину. Нависаю. А хочется раздвинуть коленом ее бедра и вжаться, потереться членом. Не тороплюсь. Жду, когда она расслабится. Когда перестанет испуганно сжимать бедра. Когда обнимет меня. Когда ее руки скользнут по шее. Царапнут спину, опустятся к пояснице. Отталкиваюсь от кровати. Ляля лежит с закрытыми глазами, дышит поверхностно и часто, облизывает припухшие влажные губы. «Посмотри», — прошу я, — «хочу видеть глаза». Она резко их распахивает, почти черные, с безумной поволокой, смотрит на меня. «Я люблю тебя», — шепчет едва слышно, окончательно лишая выдержки. Мне сносит голову, как сопливому пацану. Я целую Лизу без прежней осторожности, натурально пожираю. Отвлекаюсь от губ и спускаюсь по подбородку к шее. Втягиваю нежную кожу, провожу по ней языком, прикусываю. Блузка мешает. Говорю не своим голосом, отстраняясь и без особых усилий справляюсь с пуговицами. Я много раз видел Лялю в купальнике, в крохотном топе, но это все не то. Такое ее видели многие. А сейчас в белом тонком кружеве она только для меня. «У меня не было сегодня шансов, да?» Спрашиваю я, поднимая взгляд. «Нет». Лиза улыбается. «Никаких». Привстает, помогает снять блузу. Наблюдает за мной из-под лобья, пока я расстегиваю боковую молнию на юбке и тяну ее вниз по бедрам. «Я вижу». На девочке белоснежное белье. «Подобное точно не надевают в офис. Оно создано для того, чтобы соблазнять. Почти прозрачное». «В этом ты ходила весь день у меня перед носом?» Спрашиваю я, касаясь тугого розового соска, просвечивающегося сквозь кружево. Дыхание Лизы сбивается. «Нет, я переоделась перед тем, как ехать домой». «Ляль, ты меня добьешь сегодня». «Тебе не нравится?» С другой бы мог подумать, что вопрос наигранный, но не с ней. «Мне охренеть, как нравится». Одновременно хочется побыстрее избавить ее от белья, увидеть абсолютно обнаженную и продолжить играть. Я выбираю второе. Растягиваю удовольствие. Веду подушечкой пальцев по кромке белой ткани. Кружу вокруг соска, срывая тихие всхлипы. Спускаюсь по ребрам, животу. Смотрю в лицо девочки и читаю предвкушение и совсем немного страх. «Слав!» — выдыхает она, чувствуя прикосновение к внутренней стороне бедра. Пытается закрыться, подтягивая ногу. «Нет, Ляль!» Не позволяю, вклиниваюсь коленом, но не спешу. Целую в губы, отвлекаю. Рукой поднимаюсь по ребрам и накрываю мягкую грудь. Сосок царапает ладонь. Стонет мне в губы, и мне хочется услышать еще один стон. Я перекатываю тугую вершину между пальцами. Лиза выгибается. «Ах! Этого мало, хочу, чтобы она кричала подо мной». Приспускаю кружево и обхватываю сосок, растираю его языком, наслаждаясь каждым рваным вздохом, каждым стоном. Прикусываю и чувствую, как в плечи впиваются острые ноготки. Лиза выгибается дугой, пытается свести ноги, сжимает бедрами мое колено. Хватает ртом воздух. Я кайфую от ее реакции. Реально кайфую. Мне сносит голову от вздохов, стонов. Член продолжает долбиться в плотную ткань. Уже довольно болезненно. Свободной рукой я освобождаю его, приспуская брюки вместе с боксерами. Лиза распахивает глаза, опускает взгляд от моего лица. Смотрит с каким-то нездоровым интересом. «Ты никогда не видела член?» спрашиваю я. «Вживую нет», признается она, рефлекторно облизывая губы. «Аху!» Я обрываю себя на полуслове. «Можно подумать, ты не знал», — говорит немного с обидой, поправляя чашки лифчика, прикрываясь. «Думает, что меня это оттолкнет?» Я не даю ей встать, перехватываю руки и фиксирую над головой. «Нет, Ляль, нельзя так дразнить, а потом сбегать», — шепчу, глядя ей в глаза. «Я хочу тебя просто пиз...» Сглатываю очередное ругательство. «Хочу войти в тебя». Глаза девочки расширяются. «Ты же течешь!» Не спрашиваю, зная, что белое кружево насквозь в смазке. «Так и есть». Касаюсь ее между ног. Влажная, горячая. Ныряю пальцами под кружево и уже сам не могу сдержать стон предвкушения. Растираю влагу, кружу по клитору, жадно впитывая эмоции девочки. Еще немного, и она кончит. Не позволяю, убираю руку. Снимаю с Лизы белье, не встречая сопротивления. «Сделай это быстро», — шепчет, когда я поднимаюсь по ее бедрам поцелуями. «А по-другому сейчас и не получится», — усмехаюсь я, прикусывая кожу. «Да я сам просто не выдержу». «Слав!» — вскрикивает Лиза. «Ты!» — я накрываю ее рот ладонью и провожу языком по влажным складкам. «Сла!» — ее возмущение тонут в стоне. Я проникаю в нее, трахаю языком, свободной рукой удерживая за бедра, не позволяя вырваться. Она охрененно вкусная, сладкая и только моя. Никто до меня не вылизывал ее. Эта мысль жаром бьет в пах. Хочется войти в нее рывком и не языком, а членом. Сразу на всю длину, грубо, силой. В голове настоящая каша, но я понимаю, что так делать нельзя. С ней нельзя. Несколькими резкими движениями языка довожу девочку до пика. Это настоящий кайф видеть, как она кончает, как обмикает в моих руках, дыша сквозь приоткрытые губы. Приподнимаюсь, располагаюсь между ее бедер, продолжая мягко поглаживать пальцами, продлевая удовольствие. Отвлекаю. Целую, даю Лизе попробовать ее вкус. Заменяю пальцы членом, ласкаю складки набухшей головкой. Чуть надавливаю. Лиза замирает, распахивает глаза. «Чш!» — шепчу, усиливая давление. Меня потряхивает. Горячая, узкая. Я упираюсь в преграду. Она хмурит личико. «Я люблю тебя», — выдыхаю вместе с толчком. «Ай!» — вскрикивает, цепляясь мне в плечи. В уголках ее глаз скапливаются слезы. «И я тебя люблю», — повторяет за мной. А я начинаю медленно двигаться. Очень медленно. Вижу, что она терпит, прикусив губу. Ускоряюсь. Сейчас мне много не нужно, чтобы кончить. Давно со мной такого не было, чтобы женщина так сносила голову. Да, наверное, никогда. Позволяю себе грубее податься бедрами еще и еще раз. Успеваю вытащить член. И струя семени бьет Лизе на живот. Вот теперь она только моя. «Лежи», — говорю я. Но она смотрит на живот. «Я сейчас принесу полотенце». В ванной смачиваю махровую ткань теплой водой и возвращаюсь в спальню. «Я сама», — Лиза пытается вырвать полотенце из моих рук. «Думаешь, я брезгую собственной спермой?» Спрашиваю и получаю в ответ шумный вздох. Стираю белесые следы. «В душ?» Она неуверенно поднимается с постели. На простыне следы смазки и крови. «Я сменю, обещаю я». Девочка благодарно кивает, прикрывает руками розовые пятна на бедрах, пробегает в приоткрытую дверь, но не закрывает ее за собой. Я вхожу следом. Вижу, что ей неудобно, но она не гонит, отступает, освобождая место в душевой кабине. Замирает под теплыми струями, словно фарфоровая кукла. Идеальная, охуенная. Я не видел никого красивее. Да, были женщины ярче, но не красивее. Она точно готовилась к нашей встрече. Чистая гладкая кожа без единого волоска. В этом я убедился языком. Я опускаю взгляд, и во рту моментально скапливается слюна. Хочу вновь ощутить ее вкус. Беру мыло и активно взбиваю пену ладонями, чтобы хоть как-то отвлечься. «Не больно?» – спрашиваю я. «Уже нет. В конце даже было немного приятно». «Ты хочешь еще?» Не отвечает и не смотрит в глаза. Сейчас она меня реально удивляет. Неужели настолько отзывчивая? Мы в шаге друг от друга. Приближаюсь. Не отходит. Поднимает голову, приоткрывает губы. По верхней проводит острым язычком. «Дразнишь?» Спрашиваю и целую. Отвечает. Не смело, но несмелость быстро уходит. Ляля обнимает меня и едва слышно стонет в губы. Становится на носочки, царапая сосками грудь. Разрывает поцелуй. Выдыхает стоном мое имя. Я с ней сойду с ума. Чувствую себя пацаном, у которого стояк по любому поводу. Выдыхает она, когда я накрываю пальцами ее промежность и чуть массирую. «Сделаешь и мне приятно». Она открывает глаза, опускает взгляд на член. «Возьми его». Я накрываю своей ладонью ее и обхватываю ствол. «Да, вот так». Провожу, помогая выбрать темп. «Мне так нравится. А тебе?» «Да», — шепчет, прикрывая глаза. Вздрагивает, едва я касаюсь клитора. «Ох». «Блядь», — цыжу я сквозь зубы. «Я больше не помогаю. Ляля чувствует, как именно приятнее». Сжимает член и ускоряется. Дрожит, пытается удержаться на ногах. Упирается лбом мне в шею. Еще чуть-чуть и кончит. Выпускает из рук член. «Я сейчас упаду», — шепчет. «Ох!» — выкрикивает и натурально оседает. Прижимаю ее к себе. Держу. «А ты?» — спрашивает, часто дыша. «За меня не волнуйся». Несколько раз провожу по стволу ладонью и получаю разрядку.